среде прошли мое детство, отрочество и юность. Но за этим совершенно искренним пафосом отрицания существовавшего строя и за идущей от чистого сердца идеологии бескорыстного служения народу не крылось никакой позитивной программы. Считалось, что единственной политической целью данной эпохи должно быть свержение самодержавия и созыв учредительного собрания. А дальше? Предполагалось, что дальше сами собой потекут молочные реки в кисельных берегах, и что мы, подобно чеховским героям, увидим небо в алмазах. Ну, а как же все-таки быть с народом? Слово, которое не сходило с уст либеральных глашатаев народных свобод. С тем самым народом Некрасовской Руси, а потом Столыпинской России, над печальной судьбой которого мы совершенно искренне проливали горькие слезы. С народом, как нам тогда казалось, все будет обстоять отлично. Хозяйственным мужичкам надо будет прирезать некоторое количество удельной и помещичьей земли и открыть для них чайные без подачи спиртных напитков, а для рабочих построить бесплатные амбулатории и устраивать воскресные чтения на темы, что такое электричество, молния и гром, в чем заключались реформы Петра I и какие растения произрастают под тропиками. Вот и все, что требовалось для народного счастья по понятиям той политически пассивной части интеллигенции, о которой я веду речь. Вот и вся позитивная программа прекраснодушия российских Маниловых, составлявших очень значительную часть либеральной интеллигенции, в среде которой я родился, воспитывался и вырос, верхушка которой была для меня и моих сверстников и сотоварищей по воспитанию и образованию высшим политическим авторитетом. Истинных желаний, надежд и чаяний народа мы не знали, хотя мысли наши были обращены к этому народу ежедневно и ежечасно. В подавляющем большинстве мы даже и разговаривать-то с ним как следует не умели. И это несмотря на то, что сами мы в конечном счете вели свое происхождение из толщи этого самого народа, и что никто из нас, наших родителей, наших предков, никогда не был ни помещиком, ни фабрикантом, ни торговым предпринимателем или еще кем-либо, эксплуатирующим чужой труд. Громадному большинству этой части интеллигенции, стоявшей в стороне от подлинных революционных борцов, марксистов, было присуще некоторое самолюбование и гордое сознание того, что она элита, и что только с ее помощью народ добьется своего освобождения. А о том, что народ в один прекрасный день завоюет свободу совершенно самостоятельно, не спрашивая разрешения у элиты, и будет устраивать свою судьбу так, как найдет нужным, никто из этой элиты не думал. В ее среде казалась ересью мысль, что народ имеет равные с элитой права на Бетховена, Чайковского, Рембрандта, Шекспира, Дарвина, Ломоносова, на все завоевания человеческого гения, на все достижения науки и техники. На таком фоне у этой части интеллигенции и выросли в эпоху Октябрьской революции сомнения в том, не зашла ли революция чересчур далеко, и не угрожает ли она ей, элите, в ее монопольном праве на руководство духовной жизнью народа, а, кстати, и самому ее существованию. Эти сомнения и колебания, подогреваемые и раздуваемые вождями либерально-буржуазных партий, и привели в конечном счете многие тысячи российских дореволюционных интеллигентов к эмиграции. Чтобы закончить повествование о причинах, по которым в эмиграции наряду с махровыми реакционерами из аристократического, военного, чиновничьего и торгово-промышленного мира очутились представители либеральной интеллигенции, я замечу, что среди массы интеллигентов-эмигрантов была одна группа, которую никак нельзя втиснуть в категорию эмигрантов по недоразумению. Это главари дореволюционных левых партий, кадетов, эсеров и меньшевиков, а также их ближайшие помощники и единомышленники, то есть прямые враги победившего в октябре 1917 года политического и общественного строя. В годы гражданской войны они развили бешеную антисоветскую деятельность, и поэтому в факте бегства их за границу в финале этой войны не было ничего удивительного. К их политической деятельности за рубежом мне придется вернуться в соответствующей главе. Итак, я стою на палубе Херсона. В памяти остались на всю жизнь те тяжелые, безотрадные и мучительные минуты, когда от моего взора постепенно скрывались в морской дали контуры Крымского полуострова, а на борту Херсона я увидел в обстановке неизжитых противоречий людскую кашу из самых разнообразных элементов тогдашнего буржуазного, чиновничьего, военного и интеллигентского общества, постоянно враждовавших между собою и очутившихся теперь у разбитого корыта на одинаковом положении и в одинаковых условиях. Рядом с жандармским полковником сидел на узлах и чемоданах старый земский врач с семьей, которого, может быть, еще вчера этот полковник допрашивал с пристрастием в качестве обвиняемого по очередному делу о потрясении основ. Около Исаула всевеликого войска Донского, еще недавно во главе сотни казаков с нагайками в руках, разгонявшего толпу демонстрантов, можно было увидеть в полумраке трюма фигуру недоучившегося вечного студента, быть может, участника этой демонстрации. Редактор архичерносотенной газетки, еще вчера призывавший к погромам, пререкался с одесским биржевиком-евреем в битком набитой каюте, где яблоку негде было упасть. Чиновники Деникинского «Освага» сидели на свернутых в кормовой части палубы корабельных канатах, переругивались с бывшими репортерами эсеровских и меньшевистских газет, а я, представитель младшего поколения дореволюционной московской интеллигенции, сын врача и сам врач, стоял тесно зажатый в сгрудившейся толпе бывших царских и белых офицеров, то есть той касты, которая во все этапы моей жизни глубоко презиралась мною и всеми моими сверстниками и сотоварищами по происхождению, образованию и воспитанию. Но если спросить, было ли что-либо общее у всех этих людей вышеперечисленных социальных категорий, то ответ можно дать только такой – уверенность в том, что советская власть есть явление временное, и что через несколько месяцев, или самое большее, через год, на смену ей придет что-то другое, что именно никто из них не знал. Эта уверенность объединяла всю разнородную людскую массу, заполнившую 135 кораблей Врангелевского флота, плывшего по водам Черного моря, в грядущую неизвестность. По Черному морю. Константинополь. Капитаны, штурманы и команды кораблей Врангелевского флота едва ли видели когда-либо за всю свою мореходную карьеру переход, подобный тому, который происходил в эти ноябрьские дни в Черном море. Часть кораблей была совершенно не приспособлена для перевозки пассажиров. Другая часть имела поврежденные машины и двигалась со скоростью нескольких узлов. Все палубы, каюты, коридоры, трюмы кораблей были забиты людской массой всех возрастов, обоих полов, различного социального положения и различных убеждений.